Две с лишним сотни подростков – это много. Семеро командиров – это тоже немало. Ярлы, Тили, Лаури, князья Олег и Ярослав, атаманы Николай, Павел и Марио собрались на совет над морским берегом, где в Черное море с грохотом падал горный поток. Ярлы и атаманы держались настороженно. Казачата давным-давно считали восточное и северо-восточное побережье моря своей вотчиной. Пираты же Средиземья и ярлы с севера и запада весьма регулярно наведывались в эти воды, что приводило как к конфликтам разной степени кровопролитности, так и к кратковременным союзам против лезущих через Кавказ урса. Я так понял, что и Лаури был не без греха, а уж Тиль вообще прошлым летом убил нескольких человек Кольки, чуть не похитил его девчонку и сам потерял людей. Так что нам с Ярославом пришло служить чем-то вроде амортизатора между полюсами. Но, впрочем, особо уж амортизировать оказалось нечего. С Нового года казачата постоянно отбивали атаки урса каким-то непонятным путем преодолевавших заснеженные перевалы. Было много убитых, а главное, урса то ли убили, то ли похитили Ирину, ту самую девчонку Кольки. Из всех, кто с ней был, в живых не остался никто, и некому было рассказать о ее судьбе. Карта Кавказа была настоящей, туристической и очень подробной. Прижав ее локтем, Марио, светловолосый итальянец, возил по ней пальцем. «На побережье Каспия действуют наши астраханские друзья». Перевалы Клухор, Мамисан, Крестовый, да и все остальные еще не открылись. На реке Кура действует несколько отрядов северян, наши, русские, и еще кое-кто. Урса стоят на правобережье Куры в двух десятках мест, их не меньше 15 000. «А наших?» — поинтересовался я. «Ну, хотя бы приблизительно. Около 600 на весь Кавказ». Марио оценивающе посмотрел на меня. «Франсуа рассказывал, что ты хороший фехтовальщик». «Франсуа Жуссо?» — быстро спросил я. «Он что, здесь?» «Там!» — Марио махнул рукой на восток. А я заметил, как вскинул голову о чем-то разговаривающий неподалеку с казачатами Вадим. «Так как насчет фехтования?» «Скоро ты это увидишь», — пообещал я. «Что же вы собираетесь делать?» — вклинился Лаури. «Да собирались идти на юг, к устью Чероха», — сообщил Павел, черноволосый широкоскулый мальчишка, небрежно державший на высоко поднятом колене саблю с богатой рукоятью. «С нами пойдете?» «Почему нет?» — пожал плечами Ярослав. Я отошел от нашего костра, возле которого Лаури и Николай вяло заспорили об обстоятельствах похода. В ночи по южному Черной на склоне холма горели костры. Тут и там слышались голоса, песни и смех. Я развел руки в стороны и глубоко вдохнул теплый, перенасыщенный весенними бешеными запахами воздух. И вдруг подумал, что скучаю по неспешной, степенной северной весне. «Нет», — решил я, — «следующую весну мы встретим в наших местах». Я закрыл глаза и представил дубы над Ергенью, ее медленную воду, широкие плесы. «Олег!» — я обернулся. Позади меня стоял Вадим. «А?» — поинтересовался я, отворачиваясь. «Мы с тобой друзья, Олег?» «Да», — спокойно ответил я, глядя, как красиво светится море. Полосы рыб и дельфинов, светящимися торпедами, рассекали его туда-сюда, взрываясь дорожками искр, когда кто-то из обитателей глубин выпрыгивал на поверхность. «Пожалуйста», — с усилием выделил это слово Вадим, — «сделай так, чтобы мы не встречались с Франсуа». «Сделаю», — ответил я, не поворачиваясь. Вадим переступил с ноги на ногу и даже с какой-то обидой спросил: «Даже не поинтересуешься, почему?» «Не поинтересуюсь», — отозвался я, — «и так знаю». «Все-то ты знаешь», — сказал он, и я повернулся к нему, улыбаясь. «А помнишь, ты как-то упрекнул меня в том, что я такой дебил в некоторых вещах перед нашим первым походом? Умнею!» На какой-то миг Вадим потерялся, потом сердито сказал: «А ты ничего не забываешь, Олег». «Ничего», — подтвердил я. «А все-таки», — тихо сказал Вадим, — «страшненьким ты стал». «Но это ты мне тоже говорил», — вспомнил я. «С тех пор еще страшнее», — буркнул Вадим, поворачиваясь. Он ушел бесшумно, как и положено, а я вдруг, действительно вдруг, неожиданно для самого себя, засмеялся. Откуда-то пришли строки, по-моему, из какого-то кино, которое я пропел, проговорил вслух. Эти детские игры мне давно уж не по нутру. Блеск кинжала и шпаги интересней, поверьте, мы давно играем в одну и ту же игру, и игра эта пахнет смертью. «Олег, ты чего?» Танюшка подошла тоже бесшумно. Она улыбалась, покусывая травинку, коса была распущена, волосы падали на плечи и до пояса на грудь. «Ты чего, Олег?» — весело спросила она. Вместо ответа я встал на колени и, обняв ее бедра, прижался щекой к животу. Обнявшись, мы сидели на большом камне, и море о чем-то вздыхало у наших босых ног. Неподалеку монотонно ревел поток, но не мог заглушить близкий звон гитары и отчаянный, какой-то небесный голос мальчишки, поющий ревякинскую вольницу. Вспомни! «Страшно!» — прошептала Танюшка, прижимаясь ко мне. Пламя костра металось неподалеку в такт песни. «Воля!» — тихо сказал я, крепче обнимая Танюшку. «Да, хорошо поют! Мне так этого парня, Колю, жалко!» Танюшка повозилась под боком. «Я разговаривала с девчонками. Он с тех пор, как пропала его девушка, сам не свой. Урса убивает, убивает, убивает и никак насытиться не может. Ой, Олег, ты только прости, но я подумала, что со мной было бы, если бы ты пропал или погиб. Я бы просто умерла, наверное. А этот Марио что, к тебе приставал?» «Откуда знаешь?» лениво поинтересовался я. «Девчонки рассказывали», — ответила Танюшка. «Они меня тоже расспрашивали». Танюшка толкнула меня в бок, озорно посмотрела снизу вверх. «Марио ему, ты, говорят, хороший фехтовальщик, давай схватимся». «Ой, он же задиристый, как не знаю кто. А этот, ну, Олег, ему так спокойно. Скоро ты это увидишь. Ну, прямо как в книжке или в кино. А сам он, этот Олег, девчонки, такой гордый. Рука все время на палаше. Он, говорят, во всей Европе лучше на клинках. Тань, а ты про него расскажи, а?» «Тань, ну хватит!» — смущенно, но одновременно и со смехом ответил я. Она очень хорошо и, похоже, передразнивала девчоночью трескотню, а я помимо воли поинтересовался. «Ну, рассказала?» «Ой, какой ты тщеславный!» Она коротко и сильно щелкнула меня в нос. «Рассказала! Рассказала, что ты самый смелый, самый умный, самый красивый, самый-самый на свете, правильно?» «Не знаю», — хмыкнул я, потирая нос. «Вам виднее, мисс!» «Почитай мне что-нибудь», — попросила она. «Пожалуйста». «Не всегда чуждата и горда, и меня не хочешь не всегда. Тихо-тихо, нежно, как во сне, иногда приходишь ты ко мне. Над лбом твоим густая прядь, мне нельзя ее поцеловать. И глаза большие зажжены светами магической луны. Нежный друг мой, беспощадный враг, так благословен твой каждый шаг. Словно по сердцу ступаешь ты, рассыпая звезды и цветы. Я не знаю, где ты их взяла, только отчего ты так светла? И тому, кто мог с тобой побыть, на земле уж нечего любить». «Это Гумилев?» — тихо спросила Танюшка. Я молча коротко кивнул. «Почему ты его так любишь, Олег?» «Он учит, каким должен быть мужчина и как надо относиться к чести, войне и женщине. А здесь только это имеет значение, Тань. Вот веришь или нет, только это». «Почитай еще», — попросила она. «То, про лес». «Там лесу леса, воды и стволы выступали неожиданно из мы. Из земли за корнем корень выходил. Точно руки обитателей могил. Это было в те года, от которых не осталось и следа. Я придумал это, глядя на твои косы кольца огневеющей змеи. По покровам ярко огненной листвы великаны жили, карлики и львы, и следы в песке витали рыба. Я умолк, а Танюшка тихим, очень хорошим каким-то голосом задумчиво дочитала. Это было в те года, от которых не осталось и следа. Это было в той стране, о которой не загрезишь и во сне. Я придумал это, глядя на твои, вновь заговорил я, касаясь пальцами Танюшкиных волос. Косы! Кольца огневеющей змеи на твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза. Может быть, тот лес — душа твоя, может быть, тот лес — любовь моя. Или, может быть, когда умрем, мы в тот лес отправимся вдвоем. «У тебя красивая девчонка», — я обернулся. Колька атаман стоял на камне чуть повыше меня. Я молча положил ладонь на камень и коротким прыжком взлетел туда же. Посмотрел вслед Танюшкиной тени, растаявшей в черноте ночи, и подтвердил. «Красивая!» Иринка тоже была красивой. Колька достал из ножен меч с Кьявону. «Ты правда хорошо фехтуешь? Марио все уши об этом прожужжал». «Я хорошо фехтую», — кивнул я, вытаскивая из ножен палаш и показывая клинок Кольке. «Давай попробуем здесь», — Колька топнул ногой. «Не сходя с камня, кто кого заставит отступить». За его спиной была широкая трещина, врываясь в которую гневно шипело море. Я помедлил и, убрав палаш, положил руку на плечо казачонку. Тот коротко вздрогнул и посмотрел на меня с удивленным испугом. «Не надо», — тихо сказал я. «Не помогает это. Хоть в кровь разбейся». «Странно». — недоуменно ответил Колька. — Плакать хочется. Все это время хочется плакать. А не получается. Так больно, так больно!